О, как озлобленность! О, как обзывательство, как опасность слов, которые мы говорим друг о друге, слов, которые не только описывают реальность, но и создают ее. Слова, которые стигматизируют человека, клеят на него ярлык, клеймят людей по групповому признаку и могут называть целый народ тараканами. Слова, формирующие конспирологические теории о размывании чистоты белой расы и о неполноценности других. Они делают логичным их уничтожение, одобряют использование средств и методов, которые кажутся необходимыми для этого. Так зверство становится не только реальностью, но и необходимостью. О, как обвинение! О, как осоловелые пустые и бессмысленные глаза быка! Он пасется во дворе дома, в центре Тронхейма, монотонно откусывает траву и жует, откусывает и жует. Время — август 44-го. Голоса людей заставляют быка поднять морду. Он видит троих мужчин и женщину, они лезут через забор. Это Риннан, Карл, Ивар и Инга. «Господи, какой он здоровый!» — говорит Инга. Она бросает быстрый взгляд на Хенри и хихикает. Риннан наклоняет голову, набычивается, задерживает дыхание, роя ногой землю. И вдруг орет громко и правдоподобно. «Му-у!» Все прыскают смехом. Бык машет хвостом, потом прогоняет с башки муху и снова тянется пощипать травку. Риннан держит наготове моток веревки. Он делает скользящую петлю на конце. Он уже делал такую несколько раз, тренировался на ковбоя, и вот стал им. Под ногами чавкает раскисшая глинистая земля. Ивар уже вляпался в коровью лепешку и тихо матерится, а Риннан и Инга потешаются над ним и не могут уняться. Бык смотрит на них большими черными глазами. Лосо сначала несколько раз не попадает в цель. Так что приходится им подойти к быку вплотную и просто надеть петлю ему на шею. Теперь они, наконец, могут открыть ворота и вывести зверя на дорогу. Карл ведет его на веревке, потом привязывает ее к бамперу грузовика. Все залезают в него, и грузовик медленно едет к бандовой обители. Бык трусит за грузовиком, он мотает головой и вращает глазами, из пасти течет слюна, но выбора у него нет, грузовик тащит его за собой. Наконец Карл паркует машину около дома, напротив ворот с колючей проволокой и часового, отвязывает быка и за веревку ведет его внутрь. Риннан пристраивается рядом и крутит перед собой воображаемый руль. Немецкие часовые закрывают за ними ворота и недоуменно таращатся на Риннана, а он, знай себе, крутит баранку, да еще тарахтит, как мотор, к вящему восторгу женской части агентов, а потом оборачивается к спутнику и спрашивает совершенно буднично. «Карл, может, здесь запаркуемся?» И вертит воображаемую ручку, опуская стекло. «Любезные дамы, вы не против, если я поставлю здесь машину?» Одна из агенток с улыбкой отвечает «пожалуйста», подается вперед и показывает, как пройти в сад. «А как называется ваша машина?» спрашивает Инга. «Форт Мумму», отвечает Риннан. Инга смеется, и ее визгливый смех пугает быка, он дергается в сторону всей своей полутонной веса. «Как видишь, у моей машины довольно много лошади. Я хотел сказать, коровьих сил», продолжает Риннан со смехом, который подхватывают все, кроме Карла, тот вцепился в веревку и изо всех сил старается удержать быка. «Держи крепче», говорит ему Риннан, бросает игру в шофера, достает из кобуры пистолет и сжимает в руке, видимо, наслаждаясь, что он лежит в ней как влитой. «В последнее время у нас были перебои с парным мясом», — говорит он. «Вы все доставайте пистолеты». Все подчиняются. Направляют пистолеты и автоматы на быка, он чувствует опасность и норовит вывернуться, но Карл затягивает веревку, и зверь громко мычит. На счет три все вместе. Раз, два. Раздается шквал выстрелов, почти одновременных, как будто работает расстрельная команда. Немецкие солдаты наблюдают за происходящим, потеряв дар речи. Бык испускает короткий ревущий вздох и тяжело валится на землю, моргая большими круглыми глазами и скребя копытами землю, словно пытаясь бежать. Струя мочи внезапно вырывается из низа животного, бьет по лодыжкам Инги и Ивара. Оба отскакивают в сторону. Ну вот и все. Добро пожаловать на бойню. Можешь принести ножи, Карл. Через несколько секунд Карл возвращается с двумя кухонными ножами, по одному в каждой руке. Он протягивает их и вопросительно смотрит на соратников, но никто не хочет брать ножи. Никто не хочет. Хорошо. Тогда ты начинай, Карл. Говорит Риннан, и это звучит как приказ, и так и воспринимается. Карл становится на колени и прижимает кончик ножа к сухой светло-каштановой шерсти на животе животного, но не может решиться, поворачивает голову и неуверенно смотрит на Риннана. «Я никогда не делал этого раньше», — говорит он. «Давай, Карл. Мы хотели бы поужинать еще до Рождества, если ты не против». Остальные нервно подхихикивают. Карл снова прижимает острие ножа к мертвому быку и толкает внутрь. И острие неожиданно входит в мертвую плоть, тонкая струйка крови бьет Карлу в руку. Из шерсти трупа вылетают две мухи и с жужжанием разлетаются в разные стороны. Все стоят, как загипнотизированные, пока Карл взрезает быку брюхо, из разреза валятся внутренности. Блестящие и таинственно сизые, серые, желтые и красные. «Ну вот», — говорит Риннан и хлопает Карла по плечу, а потом поворачивается к остальным. «Угощайтесь, дорогие. У нас тут самообслуживание. Отрезайте себе кусок, хотите большой, хотите маленький, и тащите на кухню, а там уж наши повара им займутся». Такое легче сказать, чем сделать, но все стараются. Выстраиваются в очередь и кромсают тушу, сами по локоть в крови. Несколько минут отвращения, напряжения и смешков. Наконец процессия с сырыми кусками мяса на тарелках уходит в сторону кухни, бросив падаль в саду.